хотя было еще светлым-светло, и я отчетливо видел горы и долины, и остроконечную скалу прямо передо мной в нескольких часах ходьбы. Но все же я кивнул так, словно достиг цели, и принялся таскать валежник и устраиваться на ночь. Ах, как уютно я здесь себя чувствовал! Нет, я не зря кивнул и снял с плеч мешок. — Ты сюда шел? — спросил я в шутку самого себя. — Сюда, — ответил я. Шелест становился громче, снег перестал, но зато пошел дождь. Просто удивительно, тяжелый крупный дождь падал на мою пещеру, на деревья перед ней, хотя на дворе стоял декабрь, холодный месяц Рождества Христова. Должно быть, волна теплого воздуха вздумала посетить нас. Дождь шел всю ночь напролет и шумел лес. Было похоже на весну, и сон мой был так глубок и отраден, что я совсем разоспался. 10 часов. Дождя нет, но по-прежнему тепло. Я сижу, выглядываю из пещеры, слушаю, как клонится и шумит лес. Камень срывается со скалы как раз надо мной, падает на другой выступ скалы, увлекает и его. Слышны 2 отдаленных глухих удара. Затем поднимается грохот. Я смотрю, не отрывая глаз. Грохот находит отзвук в моей душе. Первый обломок увлек за собой другие, и вот уже целая лавина грохоча катится вниз с горы. Камни, снег, земля — и пыль клубится над этой могучей лавиной. Поток серого камня кажется каким-то лохматым. Он сам себя гонит и все увлекает за собой. Он ракочет, течет, течет, засыпая ущелье, и замирает. Медленно оседают последние камни, и вот уже лавина иссякла, гром стихает вдали. И лишь в душе у меня гудит и медленно умолкает басовая струна. И снова я сижу и слушаю шелест леса. Что там шумит? Быть может, Эгейское море? Или морское течение Глимма? Я сижу и прислушиваюсь. Я слабею. Воспоминания встают во мне. Тысячи радостей, музыка, глаза, цветы. Шелест леса прекраснее всего, что есть на свете. Он укачивает. Он как безумие. Уганда, Тананариве, Гонолулу, Атакама, Венесуэла. Должно быть, годы — причина моей слабости. Должно быть, нервы натянуты, извинят Влад. Я встаю и подхожу к огню, чтобы одолеть слабость. Я мог бы поговорить с огнем, произнести целую речь, покуда он не умрет. Мой приют не боится огня, и в нем прекрасная акустика. Вдруг в пещере темнеет. Это пришел давешний охотник, а с ним его собака. Когда я бреду к своей хижине, начинает подмораживать. Мороз споро прихватывает все равнины и болота, шагается легко. Я иду медленно и равнодушно, засунув руки в карманы. Я не спешу. Мне все равно, где ни быть. Дорогие друзья, эта аудиокнига была переведена в цифровой формат и выложена в свободном доступе в рамках проекта «Нигде не купишь» Клуба любителей аудиокниг. Конец книги. Звукорежиссер Наталья Веселкина, читал Евгений Терновский.